Конфликты с разумом. Мы именуем безумным человека, чье поведение выходит за рамки общепринятых норм, не поддается логическому объяснению, характерно видением и слышанием того, что не имеет места в реальности. Таким образом, безумие вводит человека в конфликт с разумом. Однако в православии отношение к безумию неоднозначно. Сама основа нашей веры именуется безумием. Апостол Павел говорит: «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». Все дело в том, что нет единства в определении разума. Православие, святые писания, пророки и сам Иисус Христос определяют разум, премудрость, как поступки и мысли, основанные на вере в Бога и следовании заповедям Его. Начало мудрости – страх Господень, и познание святаго – разум. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его – знание и разум. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Ну и, наконец, слова самого Христа. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». С другой стороны, общепринятое определение разума, мудрость мира сего, гласит: «Разум – философская категория, выражающая высший тип мыслительной деятельности, способность мыслить всеобще, способность анализа, отвлечения и обобщения». Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Апостол же Павел говорит: «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом». И действительно, сталкиваясь с непостижимым, полагаясь только на человеческую логику, отрицая Творца, разум неизбежно заблуждается, а это ведет к безумию. Преподобный Анатолий Оптинский писал: «Оттого и трудна стала жизнь, что все люди запутали ее своим мудрованием, что вместо того, чтобы обращаться за помощью к Богу, стали обращаться к своему разуму, да на него один полагаться. Не бойся ни горя, ни болезней, ни страданий, ни всяких испытаний, все это посещение Божие, тебе же на пользу. Пред кончиною своею будешь благодарить Господа не за радости и счастье, а за горе и страдания. И чем больше их было в твоей жизни, тем легче будешь умирать, тем легче будет возноситься душа твоя к Богу». В Ветхом Завете безумию приписывают роль наказания. Примером может служить образ вавилонского царя Навуходоносора, наказанного безумием за гордыню. Причем вначале об этом наказании Навуходоносор видел сон, который был истолкован ему пророком Даниилом. А уж затем наказание было исполнено, и Навуходоносор превратился на 7 лет в дикого зверя, как и было ему предсказано. Это описание послужило основой взглядов на безумие в средние века и считалось наказанием, ниспосланным Богом за грехи. Кроме того, о безумии упоминается и в библейской книге Псалтырь. Пророк Давид сообщает еще об одной причине безумия. Это неверие в Бога. А в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» гордыня и неверие в Бога тесно связываются между собой. Со временем безумие все чаще расценивалось как одержимость бесами и демонами. Пример царя Саула, одержимого демоном, мучающего его за грехи перед амаликитянами, служил подтверждением этой теории. В Евангелии можно найти многие примеры изгнания демонов Иисусом. Главными признаками одержимости бесами служили неконтролируемые действия и, в особенности, безумные выкрики. Итак, воздействие бесов ведет к безумию. Не всегда им удается полностью овладеть человеком. Чаще им приходится действовать извне. Дело в том, что если бы желание бесов осуществилось, как это было в евангельском рассказе о стаде свиней, повергших себя с утеса в море, то человек под их действием немедленно бы бросился на других людей, убил бы многих и сам бы покончил с собой. Тут интересы бесов сталкиваются с человеческими интересами – сохранения жизни и благополучия. Поэтому бесам приходится мириться до той поры и действовать исподволь, неявно. Существуют объективные состояния здоровья, когда возникает помутнение рассудка. Даже человеку праведному, если насильно ввести наркотик или сильно напоить его, то, вероятно, такой человек станет действовать словно безумный. Часто встречаются споры – безумие от психической болезни или от бесов. Дело в том, что они всегда неразрывно связаны. Бесы используют психические болезни, а психические болезни привлекают бесов. Допустим, у человека развивается химический дисбаланс в нервной системе, который вызывает слуховые и зрительные галлюцинации. Это состояние объективное, подлежащее лечению фармацевтическими средствами. Но бесы воспользуются удачным случаем и станут внушать человеку отказаться от лечения, дабы получить возможность воздействовать на него через голоса и видения. Наибольшей проблемой в работе с психическими больными становится их отказ принимать лекарства под тем или иным предлогом. Нам известны случаи, когда страдающие шизофренией, будучи на таблетках, живут вполне нормальной жизнью годами, даже десятилетиями. Но в том-то и дело, что чаще всего больные всеми силами пытаются обмануть врачей и отказаться от приема лекарственных средств. Действительно, у психотропных лекарств имеются неприятные побочные явления. С развитием фармацевтики средства становятся лучше, но пациентам не требуется особых объективных причин, чтобы отказаться от лечения. Бесы тут как тут. Они приложат максимальные усилия, дабы оставить человека в болезненном состоянии. Здесь важна и роль церкви. Многие полагают, что молитвы, отчитки и принятие таинств полностью заменяет необходимость в лечении психических заболеваний, что церковь против лечения. Это не так. Всякое спасение подается Богом, в том числе и те же самые лекарства. Однако нередко психбольные обманывают даже духовника и отказываются от таблеток. Что характерно для воцерковленных православных, страдающих психическими расстройствами, они хорошо сознают свою болезнь и реагируют на видения и голоса, как исходящее извне, примерно как мы относимся к дурным помыслам. Их оружием становится молитва и чувство юмора. Когда бесы рядятся в ангелов света и принимаются вещать, науськивая больного совершить нечто ненормальное, такие православные больные прогоняют эти побуждения, высмеивая искусителя. Я – маяк. Женщина в свои 36 лет, разведенная, бывшая программистка, вдруг стала слышать голоса и видеть видения. Голос повелел ей разбить витрину магазина. Ее судили, признали больной и отправили на принудительное лечение. Далее она воцерковилась и осознала, что дурные помыслы в ее случае обретают видимые и слышимые очертания. Таким образом, она стала отделять их от себя и бороться с ними молитвой и их высмеиванием. Как-то явился к ней некто, назвавшийся Христом, и сказал ей, что он свет. Больная ответила ему шутливо: «Тогда я – маяк, раз у меня в голове загорелся свет». Засмеялась, и видение тотчас прекратилось. Воцерковленные больные реагируют на видения и голоса так, как если бы нормальному человеку вдруг привиделось или бы послышалось нечто. Он бы трезво рассудил и рассказал о своем ощущении. С другой стороны, невоцерковленные психические больные чаще не могут отличить видение от реальности и ассоциируют дурные помыслы с собой. Они беспрепятственно поддаются этим внушениям и принимаются творить кошмарные вещи. Супергерой с тесаком. В приюте при церкви жил психически больной, не отличавшийся особой верой. Однажды ночью он выскочил на крыльцо с огромным тесаком. Он кричал, что у него суперсилы, он может разрушить мир и его надо срочно убить. Вызванная скорая помощь заявила, что не умеет работать с пациентами, вооруженными тесаками, и вызвала полицию. Полиция решила, что больной взял жителей дома в заложники и вывела всех под прикрытием во двор. Люди стояли полночи в ноябре, завернутые в одеяло, пока, наконец, полицейские не отловили нарушителя спокойствия и не отправили на принудительное лечение. Иногда все заканчивается не так благополучно. Нередко в результате психического припадка люди могут пойти на убийство, поджог и прочие ужасные бесчинства. Борец с шабашем ведьм. Один человек, далекий от церкви, попросил священника отвезти его в другой город на консультацию к врачу-специалисту. Батюшка часто возил нуждающихся в транспорте и согласился. По дороге пассажир сообщил, что страдает шизофренией много лет. Он был рожден в тюрьме у матери, сидевшей за убийство. Сам долго бродяжничал. Однажды сел за руль машины, не умея водить, и сбил несколько человек. Сидел в тюрьме. После освобождения, поселившись у кого-то в доме, сжег этот дом, потому что ему привиделось, что в нем начался шабаш ведьм. Кроме очевидных сумасшедших, мы встречаемся со множеством весьма ненормальных людей, лишенных элементарной житейской логики, которые чудом умудряются не попасть в тюрьму или в психбольницу. С виду они могут выглядеть вполне нормальными людьми, но при более близком знакомстве становится очевидно, что они не в себе. Из-за специфики приходской работы вокруг батюшек всегда сколачивается некий круг не совсем нормальных людей. С одной стороны, они ищут помощи, с другой – стараются вывести жизнь прихода из нормы в изобилии, создавая искушения. Здесь необходимо обсудить и явление юродства Христа ради. Действительно, истинному христианину не свойственно лицемерить и притворяться. Он должен быть со всеми честен и открыт. Однако существует особый род христианского подвига, который внешне можно охарактеризовать как притворство и напускное чудачество. Имя этому подвигу – юродство ради Христа. Изначально юродство как особый вид христианского подвига возник в Византии в VI веке, однако наибольшую известность он приобрел в России, начиная с XIV века. Буквально слово «юродивый» означает «уродливый», «ненормальный». Но эта ненормальность, будучи юродством Христа ради, призвана подчеркнуть истину, изреченную Спасителем. «Царство мое не от мира сего». И граждане этого царства кажутся странными, то есть странниками в мире сем. Апостол Павел говорит, «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Господом». Высочайшей мудростью с христианской точки зрения является не светская ученость, а жертвенная любовь к Богу и людям. И юродивые, будучи Божьими мудрецами, возвышаясь над этим грешным и по-настоящему безумным миром своей духовной чистотой, не презирали его, а подобно Спасителю снисходили до жертвенного служения ему. Желая вразумить людей, юродивые становились как бы зеркалом для них. В современном мире истинное юродство встречается крайне редко и нужно относиться с большой осторожностью, когда кого-то начинают почитать за юродивого Христа ради. Чаще всего это болезненное заблуждение, и человек оказывается просто ненормальным. В жизни отличить юродивого от сумасшедшего бывает очень сложно. Нам просто в древнем юродивом увидеть его святость, потому что мы смотрим на него через призму агиографии, церковного осмысления его подвига, говорит Андрей Виноградов. Всякое дело проверяется временем. Как сказал в Синедрионе Гамалиил, учитель апостола Павла, когда туда привели апостолов, пытаясь запретить им говорить о Христе, если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его, берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Как есть старцы, а есть младостарцы, лжестарцы, так бывают и юродивые истинные, а бывают кликуши. Внутренняя жизнь человека – тайна. Поэтому часто при канонизации возникают вопросы, связанные с тем, что внутреннее ведомо только одному Богу, считает духовник Московской епархии, настоятель Покровского храма села Акулово, протоиерей Валериан Кречетов. С ним согласен и отец Дамаскин. Поскольку этот подвиг крайности, очень трудно определить, в точности оценить юродство Христа ради. Это, пожалуй, единственная форма подвига, которая духовно настолько сложно различима.